Глава 9. А теперь господину пора. Какаши оделся в свои шмотки и ушел Шуншином из поместья. Следующим прыжком оказался за городом у той самой опушки леса. Парень принял еще одну горячую ванну, смывая с себя запах похоти и любовных ароматов. Что примечательно, стирать свою одежду ему было не нужно, набор «Вольный путешественник», как и остальные, самоочищается и самовосстанавливается, подпитываясь его чакрой. Затраты энергии настолько мизерные, что совсем не чувствуются организмом. Зато куча комфорта, от терморегуляции до небольшого прибавления бодрости. На то он и сет «Вольный путешественник», чтобы странствовать с комфортом. Какаши закончил свои ванные процедуры, окинул взглядом опушку и произнес: «Слот 3. Однорукий берсерк». На нем материализовались черные штаны, снизу обмотанные до колена красной тканью, как у японских ниндзя, черная маска, скрывающая нижнюю часть лица, по типу той, что он носил в детстве, и черный хари, накинутый на голый торс, только живот был обтянут красным широкой тканью. За спиной же парня, на кожаном ремне, висел черный топор, на правом бедре был закреплен боевой нож. «Ну, в путь», — посмотрел юноша в сторону Канахи. «Посмотрим, как там поживают мои друзья. Да и Данза можно прибить заодно. Квест по его убийству все так же активен». Какаши пошел на восток, в сторону страны огня. Неделя спустя. Граница страны огня. Место боевых действий между камнем и ветром против деревни Скрытой Луны. Вот это пиздец. Я уничтожаю уже 5-й отряд шиноби с протекторами стран камня и ветра. Как я понял из пыток над этими вояками, началась Третья мировая война, и все воюют против страны огня. А в Канахе был какой-то кровавый четверг, после которого Учиха и Хьюга, во главе своих фракций, покинули Канаху и основали новые поселения шиноби. Охренеть! Откинул мертвого шиноби Какаши, размышляя над новой информацией. По-моему, такого не было в аниме. Такой бы я точно запомнил. Ну ладно, в любом случае, меня это особо не касается. Я просто хочу немного развеяться и доделать свои дела, а после свалить обратно в другой мир. Следующую неделю Какаши не спеша передвигался по, казалось бы, бесконечному лесу. Пару раз ему встречались совсем маленькие деревушки, он заходил в них, перекидываясь с местными жителями новостями, хотя какие могут быть новости в такой глуши? Нет, даже в такой глухомане люди знали, что происходит в мире. Какаши передвигался по лесу, наслаждаясь тишиной и спокойствием, останавливаясь на ночевку и пикнички. И вот, очередной раз, паучок на груди предупредительно завибрировал. Юноша, достав из чехла топор, стал бесшумно продвигаться навстречу опасности. Что за шум? Сражение. Он Шуншином переместился ближе. Чё? Это чё, Обито? Удивился Какаши, увидев разъяренного Учиха. Ирин. Посмотрел он на девчонку в барьере. Надо же, свела судьба. Обито теснили, но дела у парня были вроде неплохи. Какаши не видел в его глазах Мангекю. Неужели он еще не пробудил Мангекю? Ладненько, посмотрим, чем все кончится. Может, мое вмешательство не потребуется, хотя барьеру, что защищает Рин, осталось недолго. Какаши пока не вмешивался. Обито успешно отбивался от враждебных ниндзя. Барьер, как Какаши и увидел ранее, все-таки слетел под непрерывными атаками. Обито это заметил. Учиха с опаской зыркнул в сторону Рин. Шиноби из Суны замахнулся мечом, целясь в сердце девчонки. Обито бросился к ней, но не успевает. Ну же, вот он момент, чтобы ты пробудил Мангекю Шаринган. Какаши выжидал тысячные мгновения. Зрачок с радужкой Обито закрутились, трансформируясь в Мангекю. Адреналин и стресс сделали свое дело. Какаши улыбнулся. Есть, глазки готовы. Обито с бесконечной тоской смотрел на Рин, понимая, что уже не успеет ее спасти. Какаши мощно запустил топор, срубая нападавших. Он бы в любом случае успел спасти Рин с его возможностями регенерации, даже если бы ее немного проткнули. Главное, чтобы клинок не прошил само сердце. Но до такого Какаши доводить не хотел. С ребят хватит и этого. Глазки Обито получил, Рин жива, так что все отлично. Обито обнял Рин, так нежно, так любя, как самое дорогое сокровище на свете. Он обернулся в сторону, откуда прилетело нечто. Там стоял Какаши. «Привет», — сказал Хатаке, поднимая свой топорик. «Какаши», — неверяще промямлил 17-летний Обито со слезами на глазах. «Ладно, сначала нужно покончить с вражескими шиноби, разговоры потом». Какаши перевел взгляд на оставшихся ниндзя. Шиноби после внезапной встречи вместе приближались к деревне скрытой луной. «Обито, Рин», — обратился Какаши к своим друзьям. «Подождите». Они остановились и вопросительно посмотрели на Какаши. «Слот 1. Вольный путешественник», — сказал юноша, сменяя черно-красные одеяния берсерка на темно-синее кимоно с золотыми полосами, на плечах накинутый белоснежный хари с золотой вышивкой в виде паутинки на рукавах. Маска исчезла. «Обито и Рин в ступоре таращится на мою моську. Какаши», — залел Обито, — «ты так красив». «Спасибо, Обито», — улыбнулся Какаши, не ожидая такой похвалы от Учиха. «Какаши», — таращилась на Хатаке Рин. «Я всегда думала, что у тебя там шрам или еще что-то», — задумалась девчонка. «Но, это преступление скрывать такое лицо. Хихи», — засмущался Какаши самую малость. «От него больше проблем. Но, спасибо, техника превращения», — сказал Хатаке, изменяя свой цвет волос на пшеничного цвета. Обито и Рин удивленно посмотрели на него. «Я просто не хочу, чтобы узнали, что Какаши Хатаке все-таки выжил», — пожал плечами юноша. «Сейчас не время. Называйте меня Хаем. Чет, я даже не подумал, как буду называться». Почесал Какаши затылок. «О, пусть будет Тоби». Ребята кивнули и все снова продолжили путь к деревне Скрытой Луной. «Деревня Скрытая Луной. Аво», — удивился Какаши городку в традиционном японском стиле. «Неплохо. И это все отстроили за 8 лет. «Ага», — ответил довольный Обито. «Сейчас сдадим свиток в штаб, после полной допроса нападения на наш блокпост во всех подробностях. Так что освободимся только через пару часов». Обито перевел взгляд на Хатаке. «Кака, Кахаем, Тоби, жди нас возле закусочной Шляпа Кабана, это на южной окраине деревни». «Надо же», — улыбнулся Какаши. «Шляпа Кабана. Хорошо, удачи вам». Какаши прогуливался по деревне Скрытой Луны, привычно ловя на себе восхищенные взгляды местных дам, но не обращая на них никакого внимания. Учиха тоже странно поглядывали на него, то ли не понимая, какого хрена тут оказался такой красавчик, от которого текут их местные крали, то ли по другой неизвестной причине. Так Хатаке и пришел к торговой площади. «Почем этот шарф?» — спросил Какаши у взрослой, расфуфыренной яркими красками, полноватой женщины, трогая приятную на ощупь красную ткань. «Для тебя, милок, бесплатно», — одарила она его опытным взглядом. «Хо-хо», — аж съежился Какаши от силы ее глаз. «Спасибо, красавица». Он забрал шарф, но достал из кармана золотое колечко и положил ей в руку. «Тогда это тебе от меня», — и моргнул ей своим алым глазиком. «Ах», — стала падать женщина, брызгая кровью из носа. «Галятян, держись», — крикнула ее соседка по торговой палатке, подбегая к такой ранимой продавщице. «Ну, а Какаши», убедившись, что с Галитян все в порядке, пошел дальше изучать местные лавки. Он зашел в ломбард разменять чуть золотишко на наличные. Закончив обмен, парень скупил на торговой площади необходимые расходники для путешествий и потопал на южную окраину деревни. «Так вот ты какая», — обсмотрел Какаши трактир. «Шляпа Кабана». Он зашел внутрь деревянной постройки. Внутри было немного тускловато. На входе его встретил светловолосый паренек невысокого роста в белой рубашке с темным галстуком и зеленоватых бриджах. «Добро пожаловать в Шляпу Кабана», — улыбнулся он лучезарной улыбкой маленького похабника. «Ага», — улыбнулся Какаши. «Спасибо». Хатаке присел у дальней стены, где было меньше всего света. «Чего заказывать будете?» Какаши оглянулся. «Никого. Господин посетитель, я здесь». Какаши опустил голову и увидел говорящую свинью. «Да ну нахуй. Я, Кахаем, Хатаки взял свое любопытство под контроль. Мясо жареного и пиво светлого. Сию минуту. Метнулся кабанчик на кухню. Какаши просидел около 2 часов, попивая пивко и перекусывая жареным мяском, то и дело обновляя заказ. Посетители стали постепенно собираться в закусочной. Кабанчик бегал как заведенный, принимая заказы, а после совершая разнос готовых блюд. Паренек, встречавший гостей, разливал по бокалам пиво и травил какие-то байки, сидящим шиноби за барной стойкой. Атмосфера была довольно приятной. «Какаш, Тоби, черт!» Чертыхнулся Обито. «Никак не привыкну. А вот и мы». Пришли Обито и Рин и подошли к столику Хатаки. «Я немного прям заждался», — сощурился Какаши. «Извини». Потупил взгляд в пол Учиха. «Дело было слишком серьезным, столько наших парней полегло». Продолжил он также, смотря в пол. «Я лично приказывал отдать своим товарищам собственные жизни». Обито совсем паник. «Обито». Какаши увидел многострадальное лицо Обито и ему стало не по себе. Порой жизнь настолько многогранна, что случаются еще более худшие вещи, чем смерть. Да и сама смерть, это не конец. Решил утешить Хатаки своего друга. Так что живи, становись сильнее и защищай то, что дорого тебе. Обито посмотрел на Рин, которая взяла его за руку, и немного успокоился. Да, кивнул Учиха, он был силен духом. Ты прав, Тоби. Ладно, улыбнулся Какаши, хлопая Обито по плечу. Давай по пивку, хочу узнать, чем вы занимались все это время, пока я был мертв. Обито и Рин покраснели. Охо-хо, заметил Какаши их смущение. Да я не об этом. Подробности ваших обнимашек меня не интересуют. Я, в общем, о жизни. Они проговорили несколько часов. На улице уже давно стемнело. Друзья рассказывали о своих миссиях, о жизни, о том, как стали джонинами, о развитии деревни. Сколько всего у них произошло за эти 10 лет. Рассказали, что Гай остался с отцом в Канахе и, похоже, работает на Анбу. Для Какаши это было как-то неожиданно, что Густобровик стал агентом Анбу. Ну, с ним он еще встретится, как и с остальными близкими ему людьми. Когда ребята все-таки наговорились, вышли из трактира. Какаши, ик, ой, Табби, ик, хи-хи-хи. Заплетался язык у пьяного Обито Куна. Ты где остановился? Ик, ай да к нам. У нас 2-комнатная квартира, места хватит. Ик, да, Какаши, ик, ой. Прикрыла ручкой ротик Рин и покраснела. Простите, извинилась девушка. Какаши, не стесняйся, а завтра я познакомлю тебя с моей подружкой. Хи-хи-хи. Какаши обнял Обито и Рин. Ребят, какие же вы милые. Ик. Но человеку-пауку, ик. Пара поохотится. Какаши игриво моргнул своим алым глазом. Обито показал большой палец руки вверх. Рин покраснела и отвела взгляд. Ладно. «Завтра найду вас». Какаши переместился Шуншином куда? Он сам не знал. Парень решил погулять по ночной деревне Скрытой Луной. Глава 10. Ночная деревня Скрытая Луной была по-настоящему прекрасна. Какаши словно попал в Японию эпохи ниндзя и самураев. Ярко-красные дома с причудливыми изгибами черепичных крыш. Невысокие каменные изгороди, разделяющие аккуратные дворы. Причудливо стриженные деревья, ночные фонари, освещающие главную улицу. У руководства и архитекторов определенно имелся вкус. Какаши решил посмотреть на все поближе. Он, пропустив очередных прохожих, зашел в темный переулок. Ледяная рука сформировалась на месте обрубка. Слот 2. Таинственный убийца. Тихо сказал парень. Черное одеяние, словно ночь, материализовалось, скрывая его с головы до пят. Алые глаза скрылись под черной прозрачной пленкой. В этом комплекте скорость и скрытность Какаши поднимаются на совершенно иной уровень. Органы чувств также обостряются, переходя на уже нечеловеческую ступень восприятия. Это комплект он выкрал у гильдии убийц, что хранили данный сет сотни лет. Парень тогда едва не погиб, но оно того стоило. Какаши, словно черный туман, стал бесшумно перемещаться по традиционным японским крышам, перепрыгивая с одного дома на другой, оставляя остаточное изображение. Его поступь была легка, движения плавны и точны, несмотря на алкогольное опьянение. «Да, у Чеха знаю толк в стиле», — подумал парень, заглядывая в очередной двор и видя еще один японский сад из узоров щебенки и пруд с карпами. На улице уже была полночь. Фонари тускло горели, лениво освещая округу. Горожане малыми группами разгуливали по городу. Здесь было хорошо, так спокойно, не то что сейчас на границе. Какаши прыгал с одной крыши на другую, запоминая улочки и рассматривая постройки. На одной из улиц целовалась парочка. Какаши услышал на противоположной стороне, как плачет девушка. Он взглянул в ту сторону. «Не, это парень, бывает». Он продолжил свою прогулку дальше, понемногу трезвея от алкоголя. «Нехорошо гулять девушке одной в такое время. Хи-хи-хи», — сказал крепкий мужик, широкий в плечах и с небольшим брюхом. Девушка стояла на одной из дальних улиц, где фонарей было многим меньше. Она прижималась к каменной стене, пятясь назад. «Куда ты, малышка?» Поймал ее сзади второй мужчина, что был на две головы выше первого. Игривый взгляд карих глаз, натянутая улыбка. «Отпустите меня!» — крикнула девушка, но рослый мужик сразу прикрыл ей рот. «Помалкивай, киса!» — улыбнулся брюхастый дядина и подошел ближе к ней и своему товарищу. Он насмотрел испуганную девку жадным взглядом и достал из кармана пачку купюр. «Мы не какие-то там преступники!» — улыбнулся толстяк как можно добрее. «Видишь эти деньги?» Махнул он деньгами перед ее носом. «По-быстрому обслужишь меня и моего друга». Перевел он взгляд на гиганта, держащего в крепких тисках девушку, и снова посмотрел на нее. «После отпустим, не боись», — улыбнулся он кривой улыбкой. «И денег заработаешь, и удовольствие получишь, видишь, как тебе повезло». Великан медленно убрал с ее перекрытого рта увесистую ладонь. «Нет, отпустите меня. Если Хати сама узнает, вам не поздорови, кхе». Начала срываться девушка на крик, но дедина схватил ее за горло. «И...» Посмотрел он злобно в перепуганные глаза девчули. «Что нам твой Хати сделает?» Начал он немного заводиться. «Или ты угрожаешь?» Мужик плюнул ей в лицо. «Ты, сука, будешь делать то, что мы скажем. Тогда ты и твой Хати останетесь целехоньки. Тебе ясно?» Прохрипел здоровяк. «Кха!» Хватанула воздух заплаканная девушка. «Да-да, вот так бы сразу. Ха-ха-ха!» Повеселел брюхастый мужичок, что немного переживал из-за ситуации, выходящей из-под контроля. «А ну-ка, посмотрим!» Чернобровый толстячок сорвал с девушки одежду, оголяя симпатичную грудь. «Смотри, я Зукун, какие хорошенькие дыньки!» «Да!» Протянул незнакомый голос. «Неплохие, Язу. О, о!» Повернул свою голову кабанчик на голос Какаши, отрываясь от разглядывания сисек третьего размера. Его товарищ безмолвно болтал ногами по воздуху, пытаясь руками разорвать хватку Какаши с его горла. «Ты, подонок!» Этот торопыга кинулся на Какаши с кунеем. Какаши, держа здоровяка за горло, ударил толстяка ногой по яйцам. «Вай, бляя!» Завыл мужик, как степной шоколенок в полнолуние, падая на колени. Девушка, осмысливая происходящее, укуталась в свое рваное шматье и встала, не зная, что ей делать дальше, то ли бежать со всех ног, то ли благодарить таинственного спасителя. Какаши все-таки не удержался. Он сжал горло здоровяка сильнее. Послышался хруст. Пена потекла изо рта неудачливого насильника. Какаши откинул этот мусор. Он посмотрел на скулящего толстяка и толкнул его ногой, сваливая того на спину. «Пощади и...» — выставил мужчина руку перед собой. Хатаки без эмоций посмотрел на него пугающими алыми глазами. Нога юноши наступила на лицо толстяка, медленно продавливая его голову словно пресс. «МГГГГГ!» — верещал он под подошвой. Еще мгновение, и голова вмялась как спелый арбуз, сбрызнув в сторону серую жижу и кровь. «Бля-я-я!» — запищала девушка, увидевшая эту картину, и сорвалась со всех ног, куда глаза глядят. Через 3 метра она упала, но заскребла 4 конечностями словно кошка и ломанулась дальше, пища на всю улицу. «Убийца! Помогите! Хаем!» нахмурился Какаши. «Я же женщин не убиваю. Чего это она?» Парень понял, надо валить. Алкоголь еще немного действовал, притупляя его чувство осторожности. Какаши мог спокойно блокировать его воздействие. Но зачем? Весь смысл выпивки тогда исчезнет, а он любил иногда выпить по праздникам. Ладно, пока никого нет, посмотрим, что у этих самцов в карманчиках. Быстро прошманов ребят на ценное-драгоценное, Какаши нашел все-таки немного наличности и исчез, не оставляя никаких следов. Еще один час прогулки прошел без каких-либо казусов. Какаши решил посмотреть, как тут живет лидер. Как он понял, главный в деревне на данный момент является Учиха Фугаку, отец Итачи и Саске. Титула Каге он не имеет. Каге в стране только один. Шинобижи, да и простые жители называют Фугаку главой деревни. Какаши также скрытно передвигаясь по пологим изгибам крыш, пробежал несколько улиц, отыскивая поместье главы. Юноша остановился у большого двухэтажного дома. Деревянная постройка из красного дерева, прихожая с раздвижными дверями. Вокруг дом была высокая каменная ограда. По периметру же дежурила охрана. Надо же, боится что ли чего-то или так положено по статусу. Да и домишко не самый скромный. Какаши присел у края изогнутой крыши дома напротив. Он понаблюдал. Конечно, юноша мог переместиться шуншином, либо же черным туманным прыжком в своем черном обмундировании таинственного убийцы и сразу попасть в поместье. Но он не спешил. Хатаки хотел все хорошо рассмотреть. Оценить количество охраняющих шиноби и подслушать их разговоры, может чего интересного выцепит. Да, брат, грустно вздохнул молодой Учиха. Война на границе с каждым днем разгорается сильнее. Это точно. Кивнул другой ниндзя. Слышал про уничтоженный блокпост? Спросил он, доставая из кармана сладкие леденцы. Выжил только Абита со своей девушкой. У Абита вон шрам какой на лице, жуть. Как еще в живых остались? Будешь. Протянул он товарищу горсть конфет. Спасибо. Учиха закинул пару леденцов в рот. По донесению разведки, продолжил второй ниндзя. В той бойне участвовало больше 500 человек. Резня была жесть. Мда. Пережевывал сладости Учиха. Выжить в такой заварухе, это надо быть отмеченным самим Рикуда. Ага. Подтвердил напарник. А потом я взял ее прямо на столе в кабинете ее отца, прикинь. Размахивал руками Учиха. Ну ты даешь, братух. Закивал завороженно напарник. Юноша посидел, послушал. В общем, обычные сплетни и предположения. Черной тенью он бесшумно переместился во внутренний двор поместья. И замер. Тишина. Какаши осмотрел внутреннюю территорию. Изысканный сад с небольшими кустарниками и белым камнем. Небольшая скамья под деревом и десяток манекенов с мелкими зарубинами. Видимо, здесь тренировались в метании кунаев и сюрикенов. Какаши, используя чакры нити, прилип к стене дома словно человек-паук. Он плавно и тихо покарабкался по вертикальной стене, как спайдермен. Отменное ночное зрение улавливало места, которых лучше не касаться, чтобы не откололось чего лишнего от деревянной поверхности. Он забрался на второй этаж, заглядывая в окно. Какаши мысленно напряг паучка на груди для сканирования чакры живых существ. В комнате за окном лежал мальчик лет 5. Судя по движению чакры и дыханию, мальчишка спал. Больше на втором этаже никого. На первом этаже Какаши ощутил чакру двух взрослых людей. И они в данный момент бодрствовали. Какаши аккуратно отодвинул оконную ставню и вполз по потолку в комнату. Мальчуган дрых, малый Итачи. Какаши улыбнулся. Он мысленно вызвал из четвертого слота перо, чернила, кусок зачарованной бумаги и короткий клинок темно-изумрудного цвета. Клинок был не совсем простой. Часть наносимого им урона преобразуется немного, отхиливая здоровье владельца. После первой нанесенной царапины врагу пацан сразу это поймет. Какаши решил это сделать по своим причинам. Он написал записку. «Будь хорошим мальчиком. Семья – это святое. Дед Мороз, постскриптум. Не говори никому, что этот меч от меня. Хотя все равно никто не поверит, что тебе подарил его Дед Мороз, так что можешь говорить. А, забыл сказать, записка исчезнет после прочтения. Удачи, мелкий. Юноша аккуратно положил на тумбу записку и клинок с ножнами, двигаясь бесшумной тенью дальше. Какаши прошелся по второму этажу. Ничего интересного здесь не было. Его обостренный слух из-за костюма таинственного убийцы улавливал разговоры с первого. Он немного сконцентрировался. «Фугаку, ты не можешь так поступить!» Громко возмущалась Микото. «Ты забыл, что у тебя есть Итачи. Саске уже вот-вот родится». Взялась она за округлый животик. «У тебя есть я. Вся деревня рассчитывает на тебя. Брось затею этого старика. Прости, милая». Печально вздохнул Фугаку, вспоминая смерть своего отца и своих братьев в день кровавого четверга. «Я не могу предать господина Мадару. Мы следуем плану. Это все ради мира». Взял он Микото за руку. «Пойми же ты. План господина Мадары откроет глаза всем на проклятие этого мира. Войны, наконец, прекратятся. Наш клан, наконец, получил столько воинов с Мангекью Шаринган. Мы сильны как никогда». Какаши услышал семейные тайны Учиха и ретировался с места прослушки. Он напоследок посмотрел на Итачи и легонько тыкнул его пальцами в лоб, чтобы тот проснулся и первый обнаружил подарок. Какаши бесшумно ушел Шиншином. Теперь ему было о чем подумать. Шиноби Учиха с Мангекью Шаринганом, включая Фугаку. Мадара вышел на клан. Выходит, этот старый дед даже может манипулировать всей деревней. Не он ли начал войну с Ивой и Суной? Мда, ладно, неохота ломать голову. Пора купаться и баиньки. Какаши переместился в лес, принял горячую ванну. Сделал из техники земли небольшое каменное жилище с камином. Оставил снеговика подкладывать заготовленные дровишки, а сам уснул. Хоть холод ему никак не страшен, но приятный треск горящих дров и играющие на стенах отблески пламенных огоньков навевали спокойствие. Какаши сразу уснул. Глава 11. Мини-филлер. Деревня утренней зари. Квартира Кушины Узумаки. Минато, прекрати. Дышала горячо девушка. Если отец нас заметит. Стонала Кушина от поцелуя в шею. Тебя же убьют. Закусила она губки. Ведь ты же Шиноби Канахи. Кушина остановился Минато и посмотрел в красивые глазки своей помидорки. Клубничка моя, не волнуйся, лучезарно улыбнулся разгоряченный Минато. Я разработал новую технику перемещения. Им меня ни за что не поймать. Мурмяу. Обняла его Кушина сильнее. Какой же ты все-таки дурачок, Датибани. Деревня, скрытая луной. До зачатия Саске. Фугаку. Скользнули глазки Микото на оттопыренные труселя своего мужа. Что это? Мужчина ухмыльнулся. Это мой меч, женщина. Его черные глаза заблестели. Возьми его в свои теплые ручки, Микото. Но берегись, он очень опасен. Когда в прошлый раз я взяла его в руки, улыбнулась Микото. У нас появился Итачи. Ничего не говори, женщина. По-самурайски прищурил глаза Фугаку. Просто прикоснись. Второго назовем Саске. Потянулась Микото рукой к горячему клинку. Да похрен, хоть Наруто. Бери. Меч. Женщина. Позиски. Мини-филлер. Ай. Проснулся Итачи, потерев свой лоб. Кто здесь? Повертел он головой, но в комнате никого не было. А. Взглянул мальчик на тумбу. Это что? Маленький Учиха взял меч, рядом лежала записка. Будь хорошим мальчиком. Семья. Это святое. Дед Мороз, постскриптум. Не говори никому, что этот меч от меня. Хотя все равно никто не поверит, что тебе подарил его Дед Мороз, так что можешь говорить. А, забыл сказать, записка исчезнет после прочтения. Удачи, мелкий. Ха, улыбнулся Итачи. Отец постоянно говорит, что подарки на Новый год от Деда Мороза, но я-то знаю, что его не существует. О, а че? Записка реально исчезла, что это? Гиндзюцу или какая-то секретная техника? Мальчик рассматривал оружие. Клинок был странным, таких не было в стране огня. Он был короткий, с широкой гардой и переливался зеленым ядовитым цветом. Неужели Дед Мороз правда существует? Глава 11. Хозяин. Сквозь сон Какаши слышал тихие нераздражающие призывы от снеговика. Хозяин, проснитесь. Чё? Лениво протянул юноша, не раскрывая своих глаз. Уже утро. Да, хозяин, ответил Снеговичок. Вы просили вас разбудить в 8 утра. Миллиметров, ясно. Какаши, не вставая с постели, создал из льда недостающую часть левой руки. Перевернулся на спину и встал с кровати. Он ударом ноги пробил стену каменного жилища, хотя и был нормальный выход. Выйдя на улицу, юноша потянулся, громко зевнул. Сделал горячий бассейн и плюхнулся в воду. Снежок, посмотрел Какаши на своего верного помощника. Скоро жратьки будет. Да, хозяин, ответило существо. Одну минутку, сейчас накрою на стол. Снежок подошел к бассейну. Создал рядом ледяные стол и кресло. Поставил на стол омлет с беконом, что Какаши прикупил вчера в деревне. Какие-то красные и темно-синие ягоды. Откуда он их взял, неизвестно, и кувшин апельсинового сока. Хатаки скосился на снеговика и постелил белую шкуру из пространственного кармана на этот ледяной стул. Снежок, я все понимаю, я и лед ван лав навеки. Но порой ты перебарщиваешь со своими ледяными привычками, думая, что и я тоже как ледышка и ем только снег. Какаши как старик пробухтел, накидывая на ледяной стул еще одну шкуру. Простите, хозяин, от завтраков... Какаши утопил в земле каменное жилище и бассейн, отозвал Снежка и побрел обратно в деревню скрытой луны. Вчера он так и не подумал над информацией, что услышал в поместье Фугаку. Было лень, да и надо ли, пусть будет как будет, так считал Хатаки. Он просто хотел насладиться, развеяться и доделать свои дела. Юноша не хотел ничего решать или лезть в какие-либо заварушки, которые ему неприятны или неинтересны. Какаши переместился Шуншином в один из многочисленных переулков с измененной внешностью, ну как измененный, только цвет волос изменил на пшеничный, что был и при входе в поселение. Так, сказал, что сам найду Абита и Рин. Где же они могут жить? Думаю, они еще дрыхнут, после вчерашней небольшой пьянки. Время-то всего 9 утра. Прогуливался по деревне скрытой луны. Внезапно паучок на его груди завибрировал, предчувствуя опасность. «Берегись!» Сзади по улице неслась груженная торговая тележка, запряженная тройкой зверей, похожих на лошадей. Какаши мгновенно среагировал и заскочил обратно в переулок. «Ничего себе торопыга! А если бы убил?» Какаши выглянул из проулка, остерегаясь очередного гонщика. «Не-е-е, все норм!» Гонки тут больше никто не устраивает. Хатаки посмотрел за столбом пыли, что оставляла за собой повозка. Какого хера здесь так гоняют? Тележка влетела в торговые палатки. Блять, ясно. Понял юноша, что звери взбесились и мчали куда глаза глядят. Какаши моментально зашел в еще висящее пылевое облако. Он одним Шуншином переместился на повозку и схватил поводья, крепко натягивая на себя. Тройка нехотя притормозила, вставая на дыбы и ломая деревянные крепления. «Ни хера себе!» — выругался Какаши. «Это чё за кони такие?» Он прыгнул зверю на мощную спину, прикладывая ладони, точечно усыпляя. Так поступил с двумя другими. Народ уже стал собираться. Какаши бросил взгляд горе извозчика. Девушка, на вид лет 18 с ошалелыми глазами-блюдцами, растрепанные черные волосы, подстриженные под коры, чумазое лицо от этого пылевого облака, едва заметные веснушки. Одним словом, поехавшая головой привлекашка. Мда, ну это немного объясняет ситуацию. Закончил зрительный анализ Хатаки. Эй, извозчик. Девчонка повернула голову словно на шарнирах. Какаши приподнял бровь. Ты в порядке? Спросил юноша у этой сидячей куклы. Я что, умерла? Захлопала она глазками. И сейчас на небесах. Ты ведь ангел. Какаши с фейспалмом хлопнул себя рукой по лицу. Нет, я точно не ангел. Да и ты до сих пор жива и чуть не задавила своим шарабаном людей. Ай. Махнул юноша. Мне плевать, короче. Цела и ладно. Какаши поспешил уйти подальше от подходящих зевак. И чё теперь выдумывать? Официально Абита и Рин спасли меня по дороге к деревне. И я типа самый обычный путешественник. Но сегодня, наверняка кто-то из шиноби заметил, как я временно усыпил лошадей. Хорошо хоть Шуншин использовал, прикрываясь пылью. Ладно, будь что будет, скажу, что в детстве отец тренировал немного, но ниндзя я так и не стал. Сойдет для временной легенды. Юноша осмотрел площадь, разбитые лавки, что-то обсуждающих людей, на него никто пристально не смотрел. А может, никто из шиноби и не заметил. «Держите воровку!» Орали бегущие взмыленные мужики, махая кулаками, не предвещавшими ничего хорошего. Она угнала повозку. Девчонка на повозке пришла в себя, схватила один из многочисленных небольших мешочков из тележки и, спрыгнув на землю, побежала прочь. Какаши уже ушел. Он решил пойти в шляпу кабана. Юноша пришел на край деревни, где вчера был расположен кабачок, но его тут не оказалось. Время уже было за полдень. Погодка портилась на глазах. Подул сильный ветер. На небе появились темные тучи, предвещающие дождь либо мокрый снег. Тут на западных границах страны огня приходится только гадать. Какаши решил пройтись по торговым рядам, закупить продуктов и отчаливать в деревню Скрытого Листа. Он подумал, что ребята не обидятся. Он вчера им говорил, что у него есть дела и посещение Конохи, одно из них, а с ними он еще увидится. Закупившись на рынке деревни Скрытой Луны, юноша бросил одобрительный взгляд на поселение с таким притягательным японским стилем, внутренне пообещав себе, что еще вернется, и переместился Шуншином за город. Какаши прошел, наверное, около километра и услышал девичий смех. «Лилька Тян, ха-ха-ха!» Давила довольную улыбу та самая девчонка-извозчик. «Ты бы видела их рожи, когда я угнала повозку. Митотян, сестренка». Маленькая десятилетняя девочка с покрасневшими щечками вознесла свои кулачки к бескрайним небесам. «Ты такая крутая. Когда я вырасту, я тоже хочу стать такой, как ты». «Эх, Лилька», — мечтательно произнесла брюнетка. «Вот насобираем чуть деньжат и уедем к дяде в Конаху. Там заживем как люди». Какаши решил выдать себя и приглушенно кашлянул. «Кхм, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- причалами-то? Они нашли нас, но куда-либо бежать девчата не смогли, их ноги опутали ледяные оковы. Успокойтесь, спокойным тоном сказал Какаши. Старшая удосужилась повернуть в его сторону голову, а мелкая еще продолжала пищать. Брюнетка узнала Какаши. Лиль, все в порядке, вроде. Засомневалась брюнетка. Этот, кажется, не из торгашей. Что тебе от нас нужно, парень? Спросила Мита. У нас ничего нет. Девушка грозно посмотрела на Какаши, обнимая свою младшую сестренку. Внезапно она, не выдержав взгляда Какаши, отвела свои глазки, а ее щечки покрылись румянцем. Тебе что, нужно это? Она покраснела еще сильнее. Че? С хера ли она так покраснела? Вау-вау. Какаши быстро догадался, о чем она, и стал энергично отмахиваться руками. Я что, похож на маньяка? Да, ответила смущенная Мита. А у Какаши дернулся левый глаз. Мита зыркнула на него. Мы тут с сестренкой две таких милашки, совсем одни в этом лесу, и тут являешься ты. Она посмотрела на ледяные оковы на их ножках. Вешаешь эти штуки к ногам, чтобы не сбежали. Какаши начал осознавать, как все это выглядит со стороны после ее слов. И Мита продолжила. Если ты хочешь это, все больше краснее, продолжила старшая, то не трогай хотя бы сестренку, я сделаю все, что скажешь. Потупила свои глазки вниз юная девица. Мда. Почесал затылок Какаши. Ты не поверишь, но я просто мимо шел. Девушка недоверчиво посмотрела на Хатаке, мелкая Лилька, что боялась и слова сказать, тоже успокоилась. Какаши поднял руку и культю вверх, показывая чистоту своих намерений, и убрал с них ледяные путы. «Я не собираюсь тебя насиловать или что-то еще», — сказал он, обращаясь естественно к старшей. «А вот тебя», — посмотрел юноша на малую, что открыла рот от удивления. «Шутка! Ха-ха-ха!» — засмеялся Какаши. «Я просто пошутил», — улыбнулся он доброй улыбкой. «Я направляюсь в Канаху, могу взять вас с собой, хотите?» «Не хотим», — хором ответили девчата. «Блин, хотел бы сорвать ваши цветки, то уже бы сделал это», — надул губы юноша. «Да и маленькие девочки меня не интересуют». Малая приняла этот ответ как-то близко к сердцу, и обида проявилась на ее лице. «Бля, чё не так? Эх, женщины, даже в 10 лет им нельзя говорить что-то подобное, все принимают на свой счет». «Не, не, ты не так поняла», — начал Какаши сдавать заднюю, смотря на Лильку. «Ты очень миленькая и хорошенькая. Я имел в виду твой возраст, подрасти лет так на 8, а вырастешь, то от тебя будет глаз не оторвать, да ведь, старшая». «Да-да, Лилька, ты станешь самой красивой», — закивала Мелисса как швейная машинка, боясь, что ее младшая сестренка сильно расстроится. «Фух, вроде успокоили. Девушки, когда дело касается их внешности, очень ранимы. Даже такие малявки. Ладно, раз не хотите идти вместе», — Какаши сложил пальцы целой руки в неизвестную формацию. «Придите на мой зов, снежные волки». По пространству леса раздался протяжный вой. Страшный, душу пробирающий. Три огромных белых волка появились в светящейся печати призыва. «Хозяин», — заговорил огромный волк, — «чем можем быть полезными?» «Кусибок», — сказал Какаши, — «сопроводите этих девочек по моему следу. Пункт назначения – поселение Коноха. В случае опасности защитите любой ценой». «Будет сделано», — склонил волк морду. Мита застыла при виде волков, боясь пошевелиться. Ну, Какаши тоже, когда в первый раз увидел этих громадин, офигел. На них круто кататься верхом. Но ему настолько захотелось походить на своих двоих, что он начал путешествовать пеше и продолжит таким же образом свой путь дальше. А скакать, летать и так далее. Он поднаелся всего этого в том мире. Юноша хотел сделать перерыв и просто попутешествовать. «Пушистик». Лилька подбежала и начала трогать мохнатую лапу волка. «Лилятян», — закричала старшая, сорвавшись следом. Но волк стоял спокойно. Остальные двое тоже. Мита остановилась. Лилька гладила кусибока по пушистой лапе, а тот смотрел в глубину леса, словно ничего не происходит.